35. Я лежал и думал, если бы у меня были силы драться с моими сородичами, стал бы я драться за свою честь или все равно простил бы их. Мысль, признаюсь, была короткая, и надолго ее не хватило. Конечно, драться я стал бы только в крайнем случае, и дело не в том только, что Семен избил меня, и сил у меня осталось очень мало. Драться надо за честь, а после гибели Ами драться мне было не за что. Мои сородичи не издевались надо мной, не ругали меня. Они просто меня не замечали. Гордо отходили они от меня, всем своим видом показывая, насколько я им неинтересен. Никто из них не ложился рядом со мной, никто не согревал меня, никто не рассказывал мне про свое прошлое. Я не обижался. Я понимал, по-своему они правы. Мне было очень плохо. Я не нашел хозяина, я потерял любимую, мой друг погиб из-за меня. Но если тот, кто раздает дни, продолжает их мне дарить, я не могу заполнять их только самим собой. Если у меня не отняли язык, чтобы говорить, и уши, чтобы слушать, должен же я их как-то использовать. И вот однажды я спросил одного из сородичей, разве я виноват, что убили Ами, а не меня? И вообще, разве стремление к свободе, стремление найти хозяина так ужасно? Лезешь ты все время, куда не просят. Говоришь много лишнего, а не лишнего почти не говоришь. Ненавижу таких говорливых. От вас все беды, и он оскалил зубы. Тут же появилось еще несколько сородичей, готовых уничтожить меня. И я понял. Язык и уши даны мне для чего-то, что, наверное, случится потом. И не здесь случится, а в другом месте где-то. Здесь же я должен замолчать и оглохнуть. Застучали шаги по лестнице. Явился Семен. Он принес с собой запах еды и унижений. Сородичи не сдвинулись с своих мест. Они ждали. Один он пришел и с Ириной. Видев, что Семен один, сородичи радостно вскочили ему навстречу, всем своим видом показывая, что более приятного человека они не встречали никогда в жизни. Странное дело. Неужели они не понимают, что Семен и Ирина — это в сущности одно и то же? И Сергей Александрович такой же. Впрочем, постепенно мне начинает казаться, что все люди отвратительны в большей или меньшей мере. Ведь мы прогневили того, кто раздает дни, и он превратил людей в таких существ, среди которых невозможно найти себе хозяина. А нас он оставил для опытов и иных развлечений. Семен раскидал несколько кусков мяса, но неожиданно открыл клетку, чего он раньше не делал, и подошел ко мне. — Еще раз побежать не хочешь? А то давай, путь открыт. Семен расхохотался. — А я потом тебе ремешком, ремешком. Продолжая хохотать непонятно чему, Семен достал из мешка красный с белыми прожилками кусок и сунул мне прямо под нос. Сородичи остановили свое пиршество и внимательно смотрели на то, что будет дальше. Кусок пах не только утолением голода, от него очень сильно, ни слова унижением, и отвернулся. — Ну, все, старый, если мясо не хаваешь, хана тебе. Скажу, Александрович, пора уж бы тебе человечеству послужить на славу. Все, мужик, отбегался. Несколько сородичей кинулись на брошенный мне кусок. Они возились около этого куска, рычали, даже пытались рвать его, а меня не замечали. Я понял, что пришел тот самый крайний случай. Меня можно презирать, на меня можно не обращать внимания, но нагло, глядя мне в глаза, делать вид, что меня нет вовсе. Погодите, сородичи, я хоть и избитый, покинутый всеми, но все-таки еще не до конца погибший. Я понял. Не случится никакого потом, надо сейчас погибать красиво. Назло Семену, назло всем этим всезнающим сородичам, назло себе, наконец. Они делают вид, что меня нет. Хорошо же, я напомню им, что я есть напоследок. Я бросился на них. Они мгновенно и все вместе оторвались от трапезы. Только маленький шарик не смог расстаться с куском, который предназначался мне, и, суетливо оглядываясь, утащил его в свой угол. Они отвыкли обращать на меня внимание и поначалу даже немного растерялись. Я знал, кто из них самый сильный и самый главный, кого надо рвать в первую очередь. Во мне кипели страсть и обида. Вот только сил у меня не было. Я еще не пришел в себя после того, как меня избил Семен. Мой род еще не забыл вкуса собственной крови. Их растерянность длилась недолго. Мне даже показалось, что они обрадовались возможности отомстить мне. Я, правда, совершенно не понимал, за что. Может быть, им просто нужен был повод, чтобы зубами своими доказать мою ничтожность. Этот повод я им предоставил. Они рвали меня с удовольствием и азартом. Рвали так, словно каждому из них в отдельности, и всем вместе я нанес какую-то тяжкую обиду. Они бы, конечно, убили меня. Я понял это, как только они не бросились за шариком. Если мои сородичи отдают кому-то кусок мяса, значит, дело серьезное. Но за меня неожиданно вступил Семен. Сначала он с интересом наблюдал за нашей дракой, лишь иногда приговаривая: «Молодцы! Ребята, так ему и надо! Мочи его!» И когда я с радостью понял, что сознание уж покидает меня, на этот раз явно навсегда, увидел Семена, который держал в руках ведро. Он окатил наш ревущий, рычащий клубок водой, и сородичи, облизывая несуществующие раны, расползлись по своим углам. А я опять зачем-то остался жить. Бывает, что боль сильнее мысли. Бывает так больно, что никакие мысли не рождаются. Я лежал в своем углу. Не знаю, от чего я страдал больше. То ли от боли, то ли от того, что не могу думать. Но не может же быть такого, чтобы у меня отняли все, возможность говорить, слушать, а теперь еще и думать. Мои сородичи торжествующе посапывали во сне. Сегодня, впервые за долгое время, они уснули с ощущением, что день прожит не напрасно. Я бы даже порадовался за них, но у меня не было сил. И тут ко мне подполз сытый маленький шарик. Он оглянулся по сторонам и пошептал: «Слышь, ты, недоделанный, ты бы говорил поменьше, ага?» «Что?» — не понял я. «Что, что?» Шарик прижимал уши к самой голове и дышал очень часто. Все это свидетельствовало о том, что он сильно нервничает. «Ты говоришь слишком много непонятных слов, от этого мы все и нервничаем, усек. Так нельзя. Ты говоришь чего-то, зовешь куда-то, а там сетка. Разве это дело? Ты уж лучше ничего не говори. Молчи, видишь, как я? Молчал, молчал, а кусок мяса-то ухватил, самый хороший. Ты понял меня? Ты говори меньше-то и не зови никуда-то, да сыт будешь». Я не знал, что ему ответить, поэтому сказал спасибо. «На здоровье!» — улыбнулся шарик. «Ну все, я пошел, а то если ребята заметят, что я тут с тобой разговаривал, они со мной то же самое, что с тобой сделают. У них это запросто». Короткий разговор с шариком породил мысль, что само по себе было приятно. Мысль была такая. «Странное дело. К нам всем не сегодня-завтра придет Ирина с своим шприцем, а мы продолжаем выяснять отношения. И интересно, как близко должна подойти смерть к моим сородичам, чтобы это хоть как-то их изменило?» Я уронил голову и уснул. Мне казалось, что я проспал целую вечность, а когда проснулся, первое, что сделал, поблагодарил судьбу за то, что жив. Потому что если я все никак не могу умереть, значит, моя жизнь для чего-то необходима. Один раз счастливое избавление — это, конечно, может быть случайность, но два, а так уж слишком много получается. Нет, конечно, я не пытался понять того, кто раздает дни, но я совершенно отчетливо понял, он устраивает мне испытания. Это прекрасно. Раз он устраивает мне испытания, значит, я ему зачем-то нужен. Я начал быстро зализывать раны, а то вдруг случится что-то важное, я даже подняться не смогу. Нехорошо получится.